Глава 4. Элси. Больше обычных пятниц я любила только пятницы в разгар сезона, когда в баре было не протолкнуться. Уж лучше бесконечная занятость и усталость, чем поток зудящих мыслей, превращающий голову в осиное гнездо. Мне нравилось общаться с посетителями, угадывать, какие напитки в их вкусе еще до того, как они откроют рот, чтобы сделать заказ. И я просто обожала смены бок о бок с Рин, потому что в ее компании чувствовала себя нормальной. «Я хочу с зонтиком!» — проныла круглолицая девушка с кудрявой шевелюрой, играя пальцем в крестики-нолики на области сердца клетчатой рубашки своего спутника. Тот, судя по горящим глазам и глуповатой улыбке, готов был воткнуть в ее бокал все до единого коктейльные украшения в мире, поэтому простодушно улыбнулся и одобрительно кивнул в мою сторону. Это было даже мило и немножечко забавно, если проигнорировать тот факт, что они практически трахнули друг друга на барной стойке, не стесняясь других посетителей. Решив, что делаю одолжение человечеству, я поспешила смешать заказанный коктейль и опустила зонтик в бокал. «Нет, не этот. Я хочу красный», — снова проблеяла девушка. «Не все ли равно, какого цвета зонтик, если твой вес не больше 80 фунтов? И это уже пятый бокал, который с вероятностью в 100% вырубит все инстинкты и чувства, включая цветовосприятие и самосохранение, уже через 5 минут после глотка». «Желание этой малышки — закон», — тоном истинного подкаблучника промямлил кавалер и устремил на меня выжидающий взгляд. «Чёрт!» Я огляделась по сторонам в поисках Рин, но она носилась по залу, как угорелая, одной рукой собирая использованные бокалы, а второй удерживая круглый поднос. Паника скрутила живот. Больше других вещей я ненавидела выставлять свои слабости на всеобщее обозрение или объяснять полупьяным посетителям, почему среди 3 десятков разноцветных вещей я не могу найти нужную. Не стоит задерживать заказ. Большая рука с длинными пальцами бесцеремонно скользнула в стеклянную чашу с украшениями для коктейлей и вытянула оттуда пару зонтиков. «Вот, держите». Я перевела взгляд на наглеца, что посмел запустить свою лапу в мое рабочее пространство, и забыла свою реплику, потому что встретилась глазами с самым красивым мужчиной, которого когда-либо видела. Он приветливо улыбался, возвышаясь над барной стойкой, опираясь мускулистым предплечьем от дерева. Уж не знаю, что в нем было такого особенного, но резкие черты лица и квадратная челюсть в сочетании с гипнотической улыбкой не давали моему возмущению прорваться за пределы рта. Я просто застыла, пригвождённая к месту с разинутым ртом, пока он грациозно открыл зонтик, зажатый между средним и указательным пальцами, и опустил его прямо в бокал любительницы вызывающих цветов. И все это действие он провернул, не отводя взгляда от моего лица. Девушка пропищала слова благодарности, и парочка, небрежно обронив 20-ку в ту же чашу с зонтиками, удалилась в дальний угол, обратно за свой укромный столик, наверняка, чтобы заниматься там бог знает чем. Я сделала мысленную пометку сообщить об этом уборщику. «Теперь она будет пить коктейль из твоих микробов. Мама не учила, что совать руки в чужие напитки плохо?» Сердито спросила я, без ворсовой тряпкой стирая с барной стойки круглые следы от стаканов. На самом деле они въелись в нее на века, но его пристальный взгляд заставлял меня испытывать нервную дрожь. А работа, пусть даже бесполезная, хоть сколько-нибудь отвлекала. «В ней сейчас столько алкоголя, что дезинфекции хватит на год и вперед. К тому же не думаю, что это самое ужасное, что она рискует подхватить этим вечером», — парировал незнакомец. «Резонно». Я опустила взгляд на его пивную бутылку, а потом на руку, что все еще держала один из украденных зонтиков. «Не слишком ли гламурно пить пиво с этим?» Уголок греховно красивого рта приподнялся в усмешке. «Может быть». А потом он подмигнул, почти заставив меня поперхнуться слюной. «Какого чёрта?» На мгновение мои мысли унеслись далеко в Бостон, чтобы напомнить, почему я покончила со всем мужским полом. И вместе с приливом незваного трепета в груди открылась ножевая рана. Она кровоточила так сильно, что если бы я не была в оживленном месте, то закричала бы от нестерпимой боли. Парень прищурился, и улыбка на мгновение сползла с его лица. «Ты в порядке?» Изучающе рассматривая меня, спросил он, отставив пиво в сторону. Грубая сухая ладонь накрыла тыльную сторону моей руки, все еще нервно протирающей дыру в барной стойке. Щелчок статического электричества ударил по коже, отбросив меня на пару шагов назад. Глаза парня сузились на мгновение, угловатая челюсть коротко сжалась. Без следа улыбки его лицо удивительным образом преобразилось, лишившись эмоций так скоро, что если бы я моргнула, то пропустила бы внезапную метаморфозу. Но в следующую секунду взгляд снова потеплел и наполнился сожалением. Две большие ладони взмыли вверх в жесте капитуляции. «Прости, не хотел тебя напугать». Ленивая улыбка вернулась на свое место. «Я Уилл». «Вайлет». Обретя самообладание, я указала на свой бейдж. «Красивое имя», — задумчиво проговорил он, изучая мои волосы и одежду, наверняка гадая, что появилось раньше — имя или монохромные оттенки во внешности. Так делали многие до него. «На самом деле мне это не нужно». Уилл небрежно поднял зонтик между нами, и я во второй раз уставилась на его руку, как настоящая извращенка. Такие красивые пальцы с аккуратно подстриженными короткими ногтями, линии вен, создающие впечатляющий узор на крепких мышцах. Тот, кто придумал зонтики для коктейлей, никогда не слышал значения слова «вульгарный». Уилл низко хохотнул, и мои колени ослабли. «Да что с тобой не так, Элси?» Выхватив зонтик, я отправила его в мусорное ведро и выдавила вежливую улыбку. Я не собиралась с ним флиртовать, поэтому решила просто оставаться дружелюбной, пока не закончится моя смена или Уилл не переключится на кого-нибудь, кто окажется рад светской беседе. Перед уходом я взглянула на полную бутылку в его руке и большой палец, слишком медленно растирающий конденсат на поверхности стекла. Полагая, что повторить напиток не нужно и разговор окончен, я вернулась к работе. Уилл опустился на пустующий барный стул, развернувшись так, чтобы видеть зал. «Мне нравятся твои волосы», — сказал он, обращаясь ко мне, но с интересом изучая посетителей. «А мне твоя рубашка», — просто из солидарности выпалила я. Он оглядел себя, словно забыл, что на нем надето, а потом почему-то издал фыркающий циничный смешок. Сиреневый оттенок ткани был практически идентичен цвету моих волос. «Мы должны сделать селфи». Его предложение не было похоже на шутку, и в привычной картине мира даже не показалось бы мне неуместным. Посетители часто дурачились и подшучивали, предлагая выпить наспор, чтобы не оплачивать счет или пробуя смешать коктейли самостоятельно. Но, учитывая обстоятельства, я не могла позволить незнакомцу сфотографировать мое лицо. Даже у девочек было правило — не хранить и не выкладывать фото со мной в соцсетях. И я не очень убедительно ссылалась на стеснительность и превосходство внутреннего мира над внешним. Они наверняка не покупались, но уважали мои личные границы без протестов и давления. «Может быть, в другой раз?» Выводив двадцатку из стеклянной чаши, я упорхнула в сторону кассы. Посетители продолжали подходить, выстраиваясь в очередь, и вскоре я слишком увлеклась работой. Меня даже почти не заботила мысль о парне, чье присутствие все еще ощущалось слишком интенсивно. Но иногда глаза неизбежно попадали в пленительный водоворот его взгляда. Тело приходило в негодность, а руки будто росли не из того места. Я пролила коктейль дважды и один раз перепутала заказ, прослушав просьбу клиента. Не могла описать точно, какой силой обладал этот необъяснимый магнетизм, но его воздействие на меня было неоспоримо, как существование материков и океанов. Уилл одновременно притягивал своей загадочной аурой и пугал до чертиков. За эти годы я повстречала немало привлекательных парней, но не все они могли похвастаться той же мужественностью, сочащейся из каждой поры, хотя ее обладателю даже не нужно было делать или говорить ничего сверхъестественного. Всего и требовалось сидеть в расслабленной позе, облокотившись на стойку, изучая посетителей и обстановку. Но каждый раз, как его глаза слишком надолго задерживались на моем лице или с особой тщательностью сканировали помещение, нервная дрожь пробирала мои внутренности, превращая их в желе. Он напомнил мне каменное изваяние со слайда профессора этнографии, неподвижное, но излучающее энергию невероятной мощности. И что-то подсказывало, что это влияние было не менее отравляющим, чем космическая радиация тысячи остывших звезд. «Ты пялишься!» Острый локоть впился мне в бок. Арина пустила грязный поднос на нижнюю часть стойки, скрытую от глаз посетителей. Она прошлась лукавым взглядом по Уиллу и проурчала почти по-кошачьи. «Вкусняшка!» «Я на диете, так что валяй», — ответила я со смешком. «Да брось, Ви, он ведь глаз с тебя не сводит. Я наблюдала за вами полвечера, и это самое близкое к возгоранию соединение. Все равно, что поднести зажигалку прямиком к бутылке бурбона». «Прекрати так смотреть, он поймет, что мы говорим о нем», — шикнула я, делая вид, что нарезаю лайм. От нервов руки тряслись, из-за чего при соприкосновении с ножом бедный цитрус превратился в сочное месиво, заливая все вокруг липкой кислотой. «И что в этом такого?» Она посмотрела на меня, как на идиотку. Я не могла бы быть более очевидной в своем нежелании отвечать, поэтому спросила, какого цвета его глаза? «Что? Его глаза. Какого они цвета?» Рин прищурилась, уставившись на Уилла, и чуть вытянула шею, обвитую ожерельями из бисера. «Синий, кажется, здесь так темно, черт его разберет». Она склонила голову на бок, потом на другой. И мне захотелось залезть под стойку, чтобы сгореть там от стыда в одиночестве. «Да, синий, определенно». «Это подходит», — выдохнула я с облегчением. «Ну и славно. Эй, красавчик!» — позвала Рин. «Да, вот ты! Не поможешь открыть?» Она схватила первую попавшуюся бутылку ликера с нижней полки. Но та уже была откупорена, поэтому подруге ничего не оставалось, как закрутить пробку вручную как можно туже, сунув бутылку мне в руки. Уилл поднялся со своего места и с неторопливой грацией хищника подошел к нам, практически не глядя на Рин. Степень контроля, которой я обладала к моменту, когда его рука коснулась горлышка бутылки, равнялась нулю и продолжала стремительно снижаться. Ему потребовалось всего секунда, и стеклянный сосуд опустился на столешницу, а пробка была протянута мне в открытой ладони. Вздох, который испустила Рин, должно быть, слышали все жители Уилмингтона. «Держи». Бархатный голос практически испепелил все пространство вокруг нас. «Спасибо». Одними губами проговорила я, проклиная Рин и тот факт, что обычный жест, который я неоднократно проделывала каждую смену, в исполнении Уилла выглядел таким обжигающе горячим. «Ты приехал на соревнования?» — не теряя времени, спросила Рин. Взгляд Уилла переместился к ней, и снова просочилась та сторона, которая, казалось, напрочь была лишена радушия. Краем глаза я наблюдала за непроницаемым лицом Уилла и задавалась вопросом, сколько же усилий он прилагал, чтобы вот так легко переключаться, а главное, зачем. Просто колесил по стране, но здесь так уютно, что подумываю задержаться. На этой фразе выразительные глаза опять вернулись ко мне. «Совсем как наша Ви!» Восторженно жестикулируя, вскрикнула Рин. «Девочка просто путешествовала, а спустя неделю — бам! Уже распаковывает вещи в нашей квартире». «Правда? И откуда ты, Вайолет?» Уэлл с нажимом произнес мое фальшивое имя, и во рту пересохло. Я прочистила горло. «Нэшвилл». Легенда не была продуманной, поскольку до Уэлла никто не занимался раскопками моей биографии. Так что я выдала первое название, которое пришло в голову. Хотя неделю или две я действительно прожила в Теннесси. «Забавно, у тебя совсем нет пидманского акцента». Он подался чуть ближе, всматриваясь в мое лицо. «Звучишь скорее, как уроженка Нью-Йорка или Бостона». Все мое тело замерло. Могло ли это быть простым совпадением? Нет, но обещала, что меня не смогут отыскать. «Мамины родственники родом из Бостона. Я много путешествовала». Уилл, должно быть, прочитал что-то в моих глазах, но молча кивнул, в то время как Рин, казалось, не улавливала напряжение. «Ладно, вы тут поболтайте, я отнесу заказ». Проигнорировав мольбу в моем взгляде, подруга испарилась в воздухе. И не осталось ничего, кроме как быть прикованной к месту, в надежде, что кто-нибудь подойдет и закажет выпивку. «Так откуда ты, Уилл?» Я поспешила заполнить неловкую паузу и, возможно, успокоить свою паранойю. Не то чтобы мне действительно было любопытно. Ну ладно, может быть, самую малость. Часто люди ожидали от барменов не ответной болтовни, а свободных ушей, готовых часами выслушивать их душевные терзания. Если он будет рассказчиком, в мою сторону перестанут сыпаться ненужные вопросы. «Из Нью-Джерси, но, как и ты, много путешествую». Наши взгляды столкнулись, и звон бокалов внезапно почти заглох под громом ударов моего бешено колотящегося сердца. «Ну, знаешь ли, ты тоже звучишь немного по-бостонски», — сказала я, пожимая плечом. Уилл усмехнулся себе под нос и покачал головой, отчего пара непослушных прядей густых темных волос упала ему на лоб. «Почему именно это место?» Не переставал любопытствовать Уилл, нависая над стойкой. Я открыла рот, но тут же захлопнула его, боясь выдать правду. Не знаю, откуда взялось это ощущение, будто он видит меня насквозь, что бы я ни сказала и ни сделала. Но оно не покидало меня на протяжении всего вечера. «Не пойми неправильно, я объехал все побережье, и пока этот город ничем не отличается от других». Что есть в Уилмингтоне, что способно заставить человека остаться? «Здесь тихо. Это было лишь частью правды. И безопасно». Парень огляделся вокруг, скептически приподнимая бровь. Бар к этому времени уже был набит под завязку, и половина посетителей просто стояла на ногах вокруг одноместных круглых столиков. Кто-то пил прямо на бильярдном столе. «Но большая часть времени...» Улыбнулась я. Какое-то время мы оба молчали. Уилл просто наблюдал, как я смешиваю коктейли, играя с этикеткой на своей бутылке. Но тишина между нами, окруженная хаосом, не казалась отягощающей. Напротив, я испытывала редкий прилив спокойствия и безмятежности, и впервые за вечер первой подняла взгляд на парня, сидящего напротив. Уилл задумчиво изучал ассортимент напитков на полках за моей спиной, а его красивые губы несколько раз шевелились, как если бы собирались что-то сказать. Он не смотрел на меня, но я была уверена, знал, что смотрю. Через секунду промедления жидкий поток чего-то чарующего и мистического разлился в спёртом, пропахшем алкоголем и весельем воздухе. Занавес непринужденности спал, Эвил повернул голову, наградив меня твердым взглядом, пробирающим до костей, но одновременно с тем уязвимым. «Покажешь мне город?» Это прозвучало как просьба и приказ, борющиеся друг с другом за превосходство. Хотела ли я отправиться на экскурсию с незнакомым парнем, когда только-только начала чувствовать почву под ногами? Что, если он ожидает чего-то большего, чем простая прогулка? Я не впервые получала предложение куда-нибудь сходить, но это была самая джентльменская версия из всех услышанных. «И под этой фразой ты подразумеваешь?» Почувствовала, как краснею, но ничего не смогла с собой поделать. Он ненадолго замешкался, как бы прикидывая, действительно ли я предположила нечто неуместное, а потом улыбнулся самой праведной улыбкой из всех возможных. «Расслабься, Вайолет, я просто хочу осмотреться. Никак не могу понять, стоит ли это место того, чтобы бросить все к чертям». Последнее Уилл добавил с особым ударением, чтобы каждая буква надежно укоренилась в моем воспаленном мозгу. Только вот противная дыра в груди все никак не зарастала, а щемящая пустота в ее центре взывала с особой силой, умоляя не соглашаться. Была и другая причина, которая крылась в особой ауре Уилла. Я не должна была попасть под ее влияние любым способом, даже если рисковала показаться холодной сукой. «Попробуй провернуть это с Гуглом. Я почти уверена, он знает больше, чем девчонка, живущая в городе не дольше других», — сказала, не особо стараясь замаскировать сарказм. Лицо Уилла вытянулось в удивлении. Я готова была поспорить. Он ожидал получить согласие. «Ну, конечно. Откуда бы он ни прибыл, девушки, должно быть, выстраивались в очереди, чтобы провести его по стратегически важным местам». Но потом, как будто он снова взглянул ко мне в голову, глаза Уилла наполнились весельем. Недосказанность перевоплотилась в обещание, которое грозило меня уничтожить. Один уголок рта приподнялся, и если до этого я испытывала хоть немного сожаления, то оно в ту же минуту растворилось в воздухе. Он потянулся к заднему карману джинсов, выудил оттуда сотню баксов и безмолвно опустил ее на стойку, пару раз стукнув пальцами по лицу Бенни Франклина. А потом кивнул, задержав на мне последний взгляд, развернулся и широким шагом стал продвигаться к выходу, открывая мне вид на свою удаляющуюся спину. «До встречи, Вайолет!» Несмотря на гвалт голосов, я расслышала каждое слово, брошенное у порога, перед тем, как дверь за ним закрылась.